сердце отдала грузину, а любовь — Грузии. Моя история с Грузией началась в далеком 2004 году, когда я познакомилась с ним, со своим грузином. А может быть, все началось еще раньше, когда родители дали мне имя Лиля. Ия на грузинском означает «фиалка». А теперь обо всем по порядку. После окончания экономического университета в Брянске я устроилась на работу, где всегда отличалась пунктуальностью и ответственностью. Но однажды я проспала, и меня уволили. Именно в тот день моя тетя собиралась уезжать в Москву. Она посмотрела на меня и сказала: «Это знак. Поехали со мной». Так, совершенно неожиданно для себя, я отправилась покорять Москву. Несколько лет жила и работала в этом огромном городе, пока не встретила его, мужчину, который изменил всю мою жизнь. Николас, так зовут моего мужа, в то время тоже работал в Москве. Мы познакомились случайно, на вечеринке у друзей. Это была любовь с первого взгляда. Раньше я всегда скептически относилась к этим словам, а теперь понимаю их в полной мере. Передо мной предстал статный брюнет с пленительным взглядом серо-голубых глаз. Я не устояла. Незамедлительные ухаживания, неожиданные подарки, вкусные ужины, которые, кстати, он готовил сам. Это не миф. Грузины действительно умеют покорять сердца женщин. Конечно, было не только романтично, но и непросто. Мы прошли через многое, прежде чем построить крепкую, любящую семью. 1 апреля, которое изменило все. Этот день навсегда останется в моей памяти. 1 апреля 2004 года. День, полный весеннего солнца, начался как обычно. Я решила подшутить над Николасом. «Кажется, у нас будет ребенок», — сказала я, стараясь сохранить серьезность. Николас замер, сел на стул и задумался. В глазах мелькнуло столько эмоций — удивление, радость, тревога. «Как же мы справимся?» — наконец произнес он. «Съемная квартира, работа нестабильная». Я рассмеялась. «Да это же шутка! Сегодня 1 апреля!» Он улыбнулся и обнял меня. Но в его глазах все еще читалась мысль. «А что, если правда?» И через неделю эта шутка превратилась в реальность. Тест на беременность показал две полоски. В тот момент я поняла. Впереди нас ждала совершенно новая жизнь. Рождение нашего сына Николаса, названного в честь мужа, стало для меня настоящим чудом. Я смотрела на крохотное лицо и не могла поверить, что это наше маленькое счастье, связавшее меня с Грузией еще крепче. Но это было только начало нашей истории. Первый визит в Грузию. В 2007 году, во время моего декретного отпуска, мы приехали в Тбилиси, чтобы присмотреться к жизни в Грузии. Еще на выходе из самолета я почувствовала, как сердце наполнилось особым теплом. Было странное, но приятное ощущение. Словно я вернулась в место, которое всегда меня ждало. В аэропорту нас встретил брат Николаса с семьей. Их улыбки, дружелюбные взгляды и крепкие объятия словно развеяли последние остатки волнения. Но впереди ждало еще одно испытание — встреча с остальными родственниками мужа. Мама Николаса уже ушла из жизни, а отец в это время находился в отъезде, поэтому особое волнение вызывало встреча с его многочисленной роднёй. Когда мы вошли в дом, воздух словно наполнился особой энергией. Звучали голоса, смех, звон посуды и мелодичные нотки грузинской речи. Я чувствовала, как сердце стучало в груди быстрее, чем обычно. Но стоило перешагнуть порог и увидеть тепло в их глазах, напряжение исчезло. Меня обняли так крепко и искренне, будто встречали давно потерянного члена семьи. За столом, где, казалось, не осталось свободного места, звучали тосты, громкие, со смехом и шутками. кто-то из родственников, подняв бокал, назвал меня декабристкой за то, что я последовала за мужем в его родные края. Но Николас рассмеялся, отмахнувшись. «Какая же декабристка? Я же не в Сибирь ее увез, а в страну, где горы, море, вино и фрукты. Радоваться должна». Смех прокатился по столу, и я вдруг ощутила, что все мои страхи и сомнения остались позади. Здесь меня приняли по-настоящему, без лишних слов и объяснений. Вскоре мы отправились к Ахетию, на родину Николаса, где нас ждали новые знакомства. Для нас устроили праздничное застолье. Казалось, собралась вся деревня, не только родня, но и соседи, друзья, знакомые. В воздухе витали ароматы свежего хлеба и виноградных листьев. Звенели бокалы, а разговоры не утихали ни на минуту. Я смущенно улыбалась, когда ко мне подходили люди. Они обнимали меня, говорили что-то на грузинском. Поначалу я пыталась запомнить, как их всех зовут, но вскоре поняла. Главное — не имена, а то чувство искренней доброты и принятия, которое исходило от каждого. А наш Никуша, точная копия своего отца, стал всеобщим любимцем. Его носили на руках, целовали в пухлые щечки и наперебой развлекали. Я смотрела на него и понимала. В этих объятиях — любовь всей семьи, которая приняла нас как своих. В тот вечер я осознала. Эти люди стали частью моей жизни. Их забота и открытость сделали то, что не смогли бы сделать слова. Они превратили меня из гости в свою. Возвращение в Москву. Время шло, и, несмотря на все теплые впечатления от Грузии, сердце начало тосковать по ритму большого города. Мне не хватало той бешеной динамики и бесконечных возможностей, которые давала Москва. Казалось, каждый день там наполнялся движением, ярким, стремительным, словно город никогда не спал. К тому же приближался конец декретного отпуска. Просто сидеть дома с ребенком — это было не про меня. Мне всегда нужна была цель — движение вперед. А в Москве оставалось много незавершенных дел, которые ждали своего часа. После долгих размышлений мы приняли решение вернуться. Прошло несколько лет. Работа захватила меня с головой. Новые проекты, карьерный рост, повышение. С каждым шагом вверх я ощущала гордость за то, чего добилась. Вроде бы все складывалось так, как я когда-то мечтала. Стабильность, успех, уверенность в завтрашнем дне. Но иногда, в моменты тишины, когда город за окном затихал, мысли вновь уносили меня туда, в страну, где остались наши шумные родственники, вкусная еда и горы. Я обожаю горы. Порой казалось, что сама судьба осторожно намекала. Сколько бы ни было дорог в жизни, каждая из них рано или поздно приводит туда, где твое сердце. Хотела девочку, получила мальчиков-близнецов. Вечер выдался обычным, казалось бы. Я перебирала в голове планы на завтра. Подписание договора, новая должность, долгожданное признание. Но внезапная тошнота перечеркнула все мысли. «Наверное, съела что-то не то», — подумала я и выпила лекарство, уверенная, что к утру все пройдет. Но наутро стало только хуже. Врач направила меня на УЗИ просто для уверенности. Я лежала на кушетке, слушала ровный гул прибора и думала. Вот еще пару лет на директорской должности, и тогда можно будет подумать о дочке. Слова врача вернули меня в реальность. «У вас двойня». «Что?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела осознать услышанное. Сердце стучало где-то в горле. «Двойня? Как мы справимся?» Я посмотрела на Николаса. В его глазах не было ни тени сомнения, только радость и уверенность. Он будто знал заранее. «Двойняшки?» переспросил он с улыбкой. «Да». «Ну и отлично. Значит, будем рожать». И в этот момент страхи отступили. Ведь рядом со мной был человек, который всегда верил в нас и в нашу семью. Беременность давалась тяжело. Каждый месяц угроза выкидыша, бесконечное обследование. Весы показывали 92 килограмма. Но главным было сохранить малышей. И вот поздно ночью, когда Николаса не было дома, все пошло не по плану. Резко закружилась и заболела голова. Давление подскочило. Цифры на тонометре напугали даже врачей. «Срочно в операционную!» Услышала я голос сквозь пелену. Все происходило слишком быстро. Я не успела попрощаться с мужем, не успела сказать, что люблю его. Темнота. Очнулась в реанимации. Первое, о чем спросила. «Дети?» «Все хорошо. Два богатыря. Мате и Мириан», — улыбается врач. «По 2250 граммов каждый». А сердце замерло от счастья. Они родились, живы и здоровы. И где-то там, за дверью, их уже успел увидеть папа. Мы справились. И совсем скоро будем вместе, дома, где теперь будут звучать сразу три детских голоса. Я мечтала о дочке, а получила трех сыновей. Три сердца, которые бьются в унисон с моим. И теперь я точно знаю, иногда жизнь дарит не то, о чем ты просишь, а то, что тебе действительно нужно.